Приложение. Первое. Речь Позднышева. Убийство, совершенное мной, это не просто удар кинжала ночью 5 октября в ярко освещенной гостиной. Убийство, совершенное мной, явление продолжительное и скорее подобно действию медленного яда, нежели сверканию лезвия стали. Смею надеяться, что огромное сумрачное раскаяние, в котором с тех пор теряется моя жизнь, никоим образом не повлияет на решение суда. Полагаю, что внешние очертания моего прошлого достаточно вам известны. Год рождения, школа, университет, карьера — все это особого значения не имеет. Было бы куда умнее, мне кажется, задавать человеку не просто обычный вопрос «когда ты родился», а вопрос «когда и как ты впервые пал?». И на этот вопрос я, Василий Позднышев, ответил бы так. Мне было невступно 16 лет, я еще не знал женщин, но уже был развращен скверным шепотом анекдотов и бахвальством сверстников. И вот знакомый студент, товарищ брата, повез меня в то место, которое так великолепно зовется «Дом терпимости». Я не помню ни имени, ни лица женщины, меня научившей любви. Но я помню, что в этом падении было что-то особенное и трогательное. Мне было грустно. Грустно. Это чувство непоправимого, невозвратимого я испытал всего только 2 раза в жизни. Когда вот глядел на одевавшуюся проститутку, и много лет спустя, когда глядел на мертвое лицо жены. За этим первым падением последовал период холостой жизни, оживленный тем законным здоровым развратом, который нам советуют доктора. Я стал блудником. Ища женщин, я всегда избегал возможности глубокого чувства и с их стороны, и с моей, и продажная любовь меня больше всего устраивала. Я был чрезвычайно горд и скрытен. Меня пугали сентиментальные осложнения. За те годы я огрубел, к женщинам я испытывал легкое презрение. А вместе с тем я, бывало, не без удовольствия думал, что вот обзаведусь женой, семьей, и затем, не спеша, действительно стал приглядываться, выбирать невесту. Я, самодовольный развратник, требовал от нее совершеннейшей чистоты. Этот половой эгоизм мне тогда не казался преступлением. Напротив, я воображал, что все поступают так, как я. И невесту я вскоре нашел. Помню тот вечер, когда мы с ней ездили на лодке, и я любовался ее стройной фигуркой, обтянутой джерси. Сноска. Так в тексте пишется слово «джерси». Мне показалось тот вечер, что я чувствую самые возвышенные вещи, а на самом деле просто джерсе было ей к лицу, просто локоны ее красиво колебались. Я не могу продолжать в таком духе. Я сейчас солгал. Я сказал именно то, что со злобой думал, вернее, старался думать, когда потом бывал раздражен на жену и непременно хотел доказать себе, что в тот вечер на озере я только смаковал откровенную линию ее одежды, только желал ее, как мимоходом желал сотню женщин. Так ли это? Отчего теперь, через все переходы моей памяти, тот вечер доходит до меня такую волною счастья? Откуда это волнение, которое овладевает мной, когда я припоминаю теперь малейшие мелочи той прогулки, цвет воды, отражение кустов? Уж не вправду ли я полюбил ее в тот вечер? Не свободной, глухой любовью, но все-таки настоящей любовью. Я ничего не знаю. Помню только, что был слишком полон собой, слишком предубежден против истинной страсти, истинно возвышенной любви, чтобы оценить, освободить новое для меня чувство, которое я испытал в тот вечер. Она стала моей невестой, и с первых же дней мне суждено было делать все, что может исковеркать не только прелесть легкого взаимного влечения, но самую глубокую любовь. Мне суждено было поступить так, как стал бы поступать человек, захотевший во что бы то ни стало создать пример несчастнейшего брака и доказать собственной судьбою своей, что нет такой дьявольской пытки, таких нечистоплотных и грубых деяний, которые были бы хуже брака. Будучи еще женихом, я дал прочесть ей свой дневник, из которого она могла узнать хоть немного мое прошедшее. Он был написан в том отвратительном, пошлом, самодовольном стиле, в каком записывают большинство молодых людей свои любовные приключения. В этом дневнике была правда, но кроме правды еще нечто, та мерзкая откровенность, которая странным образом извращает правду. Я утверждаю, что не только сам я не был так гадок, как изображение мое в этом дневнике, но что и все то, что казалось, любовные связи в нем описанные, было на самом деле куда проще, естественнее, даже человечнее. Мне жаль, что дневник я тот сжег, а то бы он мог послужить сейчас отличным вещественным доказательством того, как именно я убил жену. Боже мой, что могло быть грубее, беспощаднее? Разве не лучше было иначе, другим тоном, тихими человеческими словами, и, быть может, не сразу, рассказать ей о том, как я жил прежде? Этим дневником я, как обухом, хватил ее по душе. Недаром она так растерялась, так ужаснулась. Да, вот сейчас я тронул самую болезненную тоску. Слов, человеческих слов не было. Когда, бывало, останемся вдвоем, говорить было ужасно трудно. Вы понимаете, я по слепоте своей ведь решил про себя, что мне нужно только ее тело. Решил, что она знает это. О чем же было толковать? А теперь я иногда думаю, может быть, этих-то именно слов, которых у меня не было, она и ждала, ждала от меня. Может быть, если бы я их нашел? Страшно вспоминать. У меня были нелепейшие, грубейшие мысли насчет женщин. Я верил, например, в мировое властвование женщины, женщины с большой буквы. Чувствуете, какая пошлость? Я верил в это, как иные верят, что миром управляют масоны. У меня была теория, что вся роскошь жизни требуется и поддерживается женщинами. А сказать вам по правде, я женщин не знал вовсе. А судил о них так: здорово живешь. О душе женщины никогда не задумывался. И вот наступил медовый месяц. Что тут скрывать? Наша первая ночь была ужасно неудачна. Ведь нельзя так. Ведь она была совсем, совсем чистой девушкой. Я ни разу не поцеловал ее до этой ночи. Я не окружил ее той нежностью, которая должна быть постепенной, сияющей стезей, ведущей к любовному счастью. Повторяю, между нами не было слов, не было нежности. В эту ночь она ужасом, рыданиями ответила на мою страсть. Это невыносимо вспоминать. Я же к ней подходил как к лукавому врагу, как этой самой страшной, сладкой и слегка презренной силе, которую для меня являлась женщина. Я своей глупой и грубой теорией осквернил эту ночь. Мудрено ли, что это было насилие, а не объятие? Мудрено ли, что она с отвращением вырывалась из моих рук? Что-то во мне, тайное, нехорошее, ей не простило этого. И через некоторое время произошла первая ссора. Она была измучена. Я измучил ее. Я спросил, почему она грустна. Я видел в этой грусти унижение для себя. Моя мужская гордость была как-то задета этой грустью. Я упрекнул ее в капризе. Она обиделась. Нас обоих охватило нелепое раздражение. И потом ссоры участились. Мое самолюбие было вечно воспалено. И эта грусть ее, эти приступы грусти. Ах, если бы я тогда понял, в чем дело. Вы думаете, что я убил ее 5 октября кривым дамасским кинжалом? Как бы не так. Нет, господа. Я убил ее гораздо раньше. Я убивал ее постепенно. Я не замечал, как убиваю. И теперь каждую ночь она со своей удивительной улыбкой, ленивым грациозным движением проходит через мой сон. Я помню, как родился наш первый ребенок, какие я испытывал терзания ревности от того, что правильный ход жизни был нарушен. И ссоры продолжались. На 4-м году было окончательно решено, что понять друг друга мы не можем. Вдвоем мы были обречены на молчание или на такие разговоры, который час, пора спать, какой нынче обед, куда ехать. Стоило выступить на волосок из этого, и начиналась ссора. Боже мой, мне иногда казалось, что во мне кипит ненависть. Я иногда смотрел, как она наливала чай, махала ногой или подносила ложку ко рту, втягивала в себя жидкость. И мне казалось, дураку, что я ее ненавижу, ненавижу, а все от того, что в прошедшую ночь она со скукой считала лепные завитки на потолке, пока я обладал ею. Да, я уверял себя, что ее ненавижу, но, Боже мой, чего бы ни дал, чтобы сейчас, вот сейчас, увидеть, как она подносит чашку к губам, как тянется, придерживая кружево короткого рукава за сахарницей. Так мы прожили еще 2 года. Она легко заболела. Доктора не велели ей рожать. Научили средству. Ей было 30 лет. Она замечательно похорошела. Вид ее наводил беспокойство. И вот явился этот человек. Господа, я усталый и несчастный человек. Но в самом несчастье моем есть позднее для меня утешение. Я понял, что зло, то страшное зло, которым мне казалось напоено все человечество, я понял, что это зло жило только в моей собственной душе. Я понял, что грешен. Не брак вообще, а грешен был именно мой брак от того, что я грешил против любви. Я понял, что жизнь человечества — в 100 крат благополучнее, чем она казалась тому, кто, как я, ссорился так злобно, так страстно и так беспечно со своим собственным отражением. Ужасно, когда общее благо является единственным для человека утешением. Душа моя безутешна. Я вижу сны. Господа, когда я вошел в комнату, где она умирала, первое, что бросилось мне в глаза, было ее светло-серое платье на стуле, все черное от крови. И не кровь была страшна, а страшны были эти складки на платье, которые так недавно жили ее движениями, ее теплом. Она лежала на постели. Я взглянул на ее разбитое с подтеками лицо, и тогда-то в первый раз забыл себя, свои права, свою гордость, в первый раз увидал в ней человека. И так ничтожно показалось мне все то, что оскорбляло меня, вся моя ревность, и так значительно то, что я сделал. И потом я видел ее в гробу, и нельзя было ни на одну секунду переставить назад стрелку часов. Ни на один листок нельзя было восстановить опавший календарь, а как хотелось мне этого, как пронзительно хотелось мне сызнова начать и окружить ее, милую мою жену, той простой нежностью, при свете которой так были бы смешны ревность, гордость и все теории брака, все эти дрязги досужего ума. Глядя на ее мертвое лицо, я понял все, что я сделал. Я понял, что я убил ее, что от меня сделалось то, что она была живая, движущаяся, теплая, а теперь лежит неподвижная, восковая, холодная, и что поправить этого никогда, нигде, ничем нельзя. То, что произошло, можно рассказать в двух словах. Этот красногубый скрипач, этот пошляк с нафабренными усиками стал посещать наш дом. С самого первого дня их знакомства ревность меня терзала невыносимая. Между женой и мною происходили страшные сцены. Впрочем, после объяснения с ней и потом после концерта, который я из тщеславия устроил у себя в доме, я успокоился, уверил себя, что этим пошлым человеком она прельститься не может. В спокойном настроении я уехал за 39 земель на съезд. Там получил я от нее письмо. Из него я узнал, что музыкант у нее бывает. Это было мне странно, да и весь тон письма, очень обыкновенного по содержанию, показался мне непонятным. Не совладав с ревностью, я вернулся, приехал ночью, застал их врасплох и ударом кинжала смертельно ранил жену. Нет, не подыскивайте каких-нибудь особенно глубоких причин для моего поступка. Я был одержим ревностью. Более того, в этом образе бешеной ревности как бы вырвалась наружу та безнадежная жалобная страсть, которую в продолжение 8 с лишним лет я глухо чувствовал к своей жене. Тут было все, и взрывчатая смесь ненависти и любви, и жар уязвленного самолюбия, и, может быть, еще чувство, что вот все идет прахом, и чем скорее оно так пойдет, тем лучше. Когда на том же концерте, после их совместной игры, я подошел к фортепиано, она слабо, жалобно, блаженно улыбалась, утирая пот с раскрасневшегося лица. Так и в моей страсти к ней было что-то жалобное. Мне трудно это объяснить. Я понял это только потом. Как бы то ни было, эта ревность была так сильна, что я уж рассуждать не мог. Иного выхода для моей страсти не было. Страшно сказать, может быть, убийство, которое я совершил, было по-своему самым естественным поступком во всей моей жизни. Не только потому, что звериная жестокость естественна, узаконена всею природой, а еще потому, что я впервые дал полную волю своей страсти. Иного выхода моей страсти не было. Бог весть, в какие чудесные, прямые и нежные образы она могла бы воплотиться, если б с самого начала я иначе отнесся бы к жене. Нет, не то. Я снова пытаюсь оправдать себя, как тогда себя оправдывал при помощи всяких теорий брака, когда однажды ночью в вагоне разговорился со своим случайным попутчиком. Дело куда проще. Я убил человека. Я убил жену. И не тогда, 5 октября, в ярко освещенной гостиной, где каким-то зловещим траурным блеском отливал рояль. Нет, не тогда я убил мою жену. Убивал ее медленно, с самого начала. Убивал ее тем, что лишал ее нежности. Нежности, без которой женщина не может жить. Июль 1926 года. Второе. Русалка. Заключительная сцена к пушкинской русалке. Берег. Князь. Печальные, печальные мечты вчерашняя мне встреча оживила. Отец несчастный, как ужасен он. Авось опять его сегодня встречу, и согласится он оставить лес и к нам переселиться. Русалочка выходит на берег. Что я вижу? Откуда ты, прекрасное дитя? Русалочка. Из терема. «Князь, где ж терем твой? Отсюда до теремов далече?» Русалочка: «Он в реке». «Князь, вот так мы в детстве тщимся бытие сравнять мечтой с каким-то миром тайным. А звать тебя?» Русалочка: «Русалочкой зови». «Князь, в причудливом ты, видно, мастерица, но слушатель я слишком суеверный, и чудеса ребенку впрок не идут вблизи развалин ночью. Вот тебе серебряная денежка. Ступай». Русалочка: «Я б деду отнесла, да мудрено его поймать. Крылом мах-мах и скрылся». «Князь, кто скрылся?» Русалочка: «Ворон». «Князь, будет ли питать? Да что ж ты смотришь на меня так кротко? Скажи, нет, я обманут тенью листьев, игрой луны. Скажи мне, мать твоя в лесу, должно быть, ягоду сбирала и к ночи заблудилась, или, попав на топкий берег? Нет, не то. Скажи, ты дочка рыбака, меньшая дочь, не правда ли? Он ждет тебя, он кличет. Поди к нему». Русалочка: «Вот я пришла, отец». «Князь, чур, чур меня». Русалочка: «Так ты меня боишься?» «Не верю я. Мне говорила мать, что ты силен, приветлив и отважен, что пересвищешь соловья в ночи, что лань лесную пеший перегонишь. В реке Днепре она у нас царица. Но, — говорит, — в русалку обратясь, я все люблю его, все улыбаюсь, как в ночи прежние, когда бежала, платок забывши в попыхах, к нему за мельницу». «Князь: да, этот голос, милый, мне памятен, и это все безумие, и я погибну». «Русалочка: ты погибнешь, если не навестишь нас. Только человек боится нежити и наваждения. А ты не человек. Ты наш с тех пор, как мать мою покинул, и тоскуешь. На темном дне отчизну ты узнаешь, где жизнь течет, души не утруждая. Ты этого хотел. Дай руку. Видишь, луна скользит, как чешуя, а там...» «Князь: ее глаза сквозь воду ясно светят, дрожащие ко мне струятся руки. Веди меня, мне страшно, дочь моя». Исчезает в Днепре, русалки поют. Всплываем, играем и пеним волну, на свадьбу речную зовем мы луну. Все тише качаясь, туманный жених на дно опустился и вовсе затих. И вот осторожно до самого дна, до лба голубого доходит луна, и тихо смеется, склоняясь к нему, царица-русалка в своем терему. Скрываются. Пушкин пожимает плечами.